Глава третья. В кафе я на всякий случай попросил распечатать мне приглашение на путешествие, затем вышел из города и пошел на трассу. Уже через 15 минут я сидел в машине водителя. На вид ему было столько же, сколько и мне, и многого из того, что он говорил, я, честно, не понимал. Вроде бы тот же английский, да вроде и не тот. И навыков студента, отчисленного с первого курса иньяза, мне уже не хватало. И он давит на газ. Мы несемся сквозь гипнотические шотландские пейзажи. Бескрайние какие-то марсианские поля, покрытые мхом. Холмы похожи на лунные кратеры. И этот чувак, вместо того, чтобы смотреть на дорогу, лыбится и на меня поглядывает. И он что-то говорит. И я такой: «Да и да, неужели? Очень интересно». Хотя сам ничего не понимаю. «Where are you going?» «Киты», — говорю я. «Киты?» — спрашивает он и так смотрит удивленно. «Я никогда не видел китов», — и начинает ржать. Потом добавляет: «Ты приехал из России в Шотландию посмотреть китов?» Я говорю: «Да». И он ржет и одной рукой стучит по колену, и в какую-то минуту вообще руль отпускает и просто ржет. И громко так говорит: «Идиот!» Я спрашиваю: «Sorry, what?» Он говорит: «Идиот!» И добавляет, что обязательно расскажет обо мне своей семье и своим друзьям, что подвозил идиота. И потом утихомиривается. Вдруг посерьезнел, так, чтобы все же не обидеть. Видно, понял, что мне неприятно. И такой говорит: «Я видел коров и овец и собак, и видел даже, как они все ебутся, и видел даже, как самцы ебутся. У них это, у животных, нормально». И так подмигивает мне. И дальше говорит: «А китов не видел». И потом добавил еще фразу, которую я бы перевел как: «И на болте я этих твоих китов вертел». И так ему это выражение понравилось, что он снова потерял самообладание и засмеялся. И знаете, и мне почему-то смешно стало. Не от шутки его, а от беспомощности, от пустоты, от того, что за пазухой вообще, кроме стука сердца, у меня ничего нет. Как будто пробку из меня кто-то вытащил, и оттуда этот смех вывалился. И тут внезапно он затормозил. Метра три тормозного пути точно проехали, и я, если бы не пристегнулся, точно бы башкой влетел. И затем назад резко дал. Поворот проскочили, говорит, и ко мне наклоняется, так близко-близко. И что-то щелкает за спиной, и сквозняк, и дверь открывается. И говорит: «Мне туда», и показывает на поворот. «А тебе туда». И я такой: «Thank you, good luck». А он: «Передавай привет китам». И ржет, и дверь закрывает. И вместе с этим хлопком слышу, как он еще раз повторяет: «Idiot». Он-то хотел сказать уже, когда дверь закроется, чтобы меня не обидеть, но я все услышал. Я натягиваю рюкзак, смотрю, как его старенький Ford Fiesta тарахтит в сторону холмов, поправляю свой вельветовый бомбер, оборачиваюсь вокруг — и охуеваю. Я стою на дороге, на двухполоске. Вокруг бескрайние поля, на которых возвышаются горы или, скорее, холмы. То есть с виду холмы, но такие высокие, что в облака врезаются, и все вокруг покрыто вереском. И кроме этого пейзажа вокруг ничего нет. Нет людей, нет машин, только ветер свищет. И такой назойливый, что через куртку продувает. И прямо в меня, в это пространство, из которого пробку вытащили. И я одновременно и восторг чувствую, и страх. Восторг от широты, от того, что я в этой широте такой незначительный, что даже исчезаю. И вот от того, что исчезаю, как раз и страшно. Как будто бескрайность эта и безбрежность поглотить меня могут. Край вересковых пустошей простирается впереди и позади меня. Я иду вдоль дороги и голосую. Но машин нет, а те, которые изредка проносятся мимо меня, не останавливаются. Волнами вздымаются горы, будто земля, как море, волновалась. И потом, как в детской игре, кто-то сказал: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри». И вот так оно и замерло, коричнево-зеленым ковром, вздымающимся холмами и горами. К полудню надежды на встречную машину совсем исчезли. Что делать? Куда идти?

притворяется раненым животным. Через шагов 200 я уже не обращал внимания на сырость и смирился со своей участью. У горы меня ждал небольшой подарок от матушки природы. За большим валуном, поросшим мхом, нашел пещеру, небольшое углубление в скале, которое защищало от дождя и непогоды. И там пепелище от костра, чья-то ночевка. Какой-то путник здесь был уже до меня. Может, пастух с собакой, потому что рядом валялись экскременты животного, у скалы лежал собранный вереск. Было здесь и спальное место, собранное из сухой травы и вереска. И, похоже, человек спал здесь совсем недавно, потому что лежбище еще хранило тепло и запах заношенной одежды. И тогда я поднялся на возвышение и крикнул в необъятную пустошь: «Эге-гей! Эге-гей!» Но мне никто не ответил и вернулся в пещеру. Сел на вереск, положил перед собой рюкзак, достал черствую булку, которой кормил воробьев. Больше у меня ничего не было. Когда же съел булку, то просто сидел в оцепенении и смотрел в одну точку перед собой. Потом выдохнул, встал, решил осмотреться. Гора оказалась выше, чем я предполагал. В состоянии аффекта я не заметил, как высоко забрался. Вокруг горы шла тропинка, такая изломанная и обрывистая, что почти не давала прохода. В некоторых местах проход был завален камнем, через который приходилось перебираться, рискуя соскользнуть вниз и погибнуть. Метров через 30 я оказался с другой стороны горы и увидел внизу журчащий ручей. Спуск с тропинки к ручью представлял собой просто обрыв, и я кое-как на четвереньках сполз вниз. Вначале долго смотрел на эту прозрачную воду, на травинки, которые колыхались в потоке ручейка, а потом решился. Присел на корточки, набрал в ладошки и выпил. И потом уже пил, не останавливаясь, холодную, ледяную, освежающую воду. И чем больше пил, тем больше в голове просветлялось. А когда напился, обнаружил, что здесь у ручья росла черника. Я срывал и ел ее прямо здесь, потому что унести не мог, да и положить было некуда. Возле пепелища у пещеры я нашел коробок спичек, оставленный предыдущим путником. Поднабрал хвороста и разжег костер. И вместе с огнем во мне тоже затеплилась какая-то надежда. Не надежда даже, а решимость. Я подумал, что я вот сейчас на краю света, и отступать мне некуда. И мучить себя терзаниями тоже нет смысла, потому что, стыдно сказать, никто не узнает о моих мучениях. Никто не узнает, что я умер, не найдет записки. Аккумулятор телефона разрядился, позвать на помощь я не могу, поэтому я решил смириться. Буду пить воду из ручья, питаться ягодами. А наберу сил, продолжу путешествие. И так я смотрел на костер и чувствовал тепло, тепло и жар. Сон мой был тревожный. Когда проносился ветер, я испуганно вскакивал, уверенный, что кто-то хочет меня убить. Я просыпался и думал, что вдруг путник, который здесь ночевал, — это беглый преступник, и он ночью вернется и убьет меня. И потом я на какое-то время засыпал и в следующий раз уже вскакивал, задыхаясь, чувствуя, что кто-то надевает мне пакет на голову и душит, и я хватал ртом воздух. Но в ночи никого не было, и я снова засыпал. И потом, перед самым рассветом, в полубреду, Мне причудилось, что на меня идет медведь. Я еще подумал, что откуда здесь медведь? Дичи никакой нет, кроме меня получается. И только я это подумал, как медведь с себя шкуру снимает, и под шкурой буддистский монах, тот самый, который под Вильнюсом кости кидал и будущее предсказывал. И он смотрит на меня и говорит: «Very good». Я не понимаю, что это значит. «Это значит, что все хорошо». «В смысле, со мной все будет очень хорошо?» — переспрашиваю. И он смеется. «Нет, не с тобой. С тобой может быть все очень плохо». «А что тогда very good?» «А все». «Да что все?» — не понимаю я. И уже почти плачу во сне. «Very good» — значит все хорошо, независимо от того, как оно будет, — говорит монах. «А знаешь почему?» «Почему?» «А потому что как оно будет, никто не знает. Вот это и есть very good». И смеется. Я вижу через смех его нутро, темное, мрачное. И он смеется так, что земля дрожит. И я дрожу. И за смехом огонь пылает и трещит. И я весь в поту ворочаюсь. Наутро я проснулся совсем разбитый и почувствовал жар. Дождя не было, и, несмотря на то, что светило солнце, меня било зноб, и я понял, что простудился. Перед уходом я спустился к ручью, напился воды, солнечные лучики играли в воде, переливались радужной синевой. Я увидел, что ручей чуть дальше по косогору впадает в небольшую речушку, и подумал, что ничего в жизни не видел красивее, и уже не первый раз за это путешествие. Но каждое новое впечатление, каждый новый захватывающий дух пейзаж по силе впечатления обязательно пересиливал предыдущий. И как же я так жил раньше, что не видел этой широты, и как буду жить теперь без них? Широко было так, что даже боль моя терялась, даже лана терялась где-то на задворках бесконечности, потому что у боли есть предел, а у пространства нет. И чем шире ты смотришь, тем дальше от боли уходишь. Вот такая мысль пришла мне в момент очередного просветления. Но длилось мое осознание недолго. После очередного глотка воды из ручья я почувствовал, что засаднило горло, и из груди вырвался хрип, а за хрипом кашель, да такой, что рвал прямо изнутри. Вдалеке проехала машина. Я снова брел в сторону дороги и думал, что мне нужно в медпункт, а потом уже киты. И вот та проезжающая вдалеке машина дала мне надежду на спасение. И этим спасением был другой человек. Я не видел, кто там в той машине едет, но уже любил его всем сердцем, всей душой, потому что он такой же, как я. Он мне поможет. Или нет? А что, если нет? Что, если он другой? И мне тогда показалось, что есть два типа людей, существующих в этом мире. Те, чье имя могут написать на стаканчике Старбакса, и все остальные, без имени, без денег, без возможности. Те, кто стоит на обочине, и те, кто несется вперед в современных автомобилях. Есть машины, имеющие и банками защищенные, и есть мы, спящие на подушке из вереска. Я вернулся на перекресток, с которого сошел вчера, и пошел дальше по дороге, постоянно оборачиваясь и голосуя, безрезультатно, будто и мой ангел автостопа от меня отвернулся. В какую минуту я сделал что-то не так? За что мне эти лишения? За что мне эти предательства? И мне вдруг захотелось идти вперед. Захотелось сделать что-то назло им всем, стать всамделишной птицей Феникс, чтобы Лана увидела, кого предала, чтобы мир увидел, что за птица Леня Чижов. Сегодня на севере Шотландии произошло чудо. Парень 20 лет сгорел и затем полностью восстановился из пепла. И да, парня зовут Леннон, вокалист группы «Электрические киты». Когда-то в группе играла и Лана, но сейчас их пути разошлись, и сегодня он выступает соло. Скажите, как вам удалось восстановиться, сгореть и вернуться к жизни, как это сейчас говорят, стать новой лучшей версией себя? Мечта — все очень просто. Понимаете, мечта — это как кольцо Нибелунгов. Когда оно надето, вы будете идти вперед, несмотря ни на что. А если потеряете... Что будет, если потеряете? Значит, мечта была не настоящей, а кольцо не волшебным. Все просто. Знаете, что наделяет вещи магической силой? Их наделяет магией ваша искренность. Поэтому, когда я шел тогда вдоль вересковой пустоши и почувствовал, что у меня температура и жар, я видел перед собой мечту. И даже когда я воспламенился, я продолжал идти, шаг за шагом. А потом исчез, знаете? Меня не было какую-то долю секунды. Остались только мир и мечта, которая ждет меня за горизонтом. А потом я почувствовал, как ветер обдувает мое голое тело, и на мне снова появляется плоть, и я снова дышу, и я снова становлюсь видим. И понимаете, я тогда почувствовал, понял, что мы, люди, сами по себе пустышки, а мечта делает нас полными. Так я и сочиняю свои песни, я вкладываю в них мечты, поэтому они вас и трогают. Спасибо большое, вы удивительный молодой человек, могли бы исполнить что-то для наших слушателей.